Кров-31. Злодейка. Во время занятий я почувствовала тошноту и быстро прикрыла рот рукой. Поскольку в последнее время меня все время тошнило, мастер пробормотала что-то вроде вонючка. Не хочу, чтобы меня так называли. София, снова тебе плохо. В тот момент, когда я усиленно пытаюсь держать тошноту, Валда, местный принц школы, появился прямо передо мной. В этот момент я и не сдержалась. Я лежу на кровати в школьном лазарете. С тех пор, как меня отругал Мирозофис, я частенько попадаю в лазарет. И дело не в том, что у меня проблемы с телом. Проблема в мозгах. Начать, например, с Валда. Мне больно даже смотреть в лицо тем людям, на которых я использовала очарование. И вообще не понимаю, как мне теперь с ними общаться. До недавнего времени я на них смотрела как на запас еды, но теперь, когда я пришла в себя и начала оценивать все с точки зрения человека... В своей прошлой жизни я не очень-то хорошо общалась с другими, а с мальчиками еще меньше. Я уже давно перешла последнюю грань даже с моей точки зрения, но тут уж ничего не попишешь. Та я, которая была раньше, относилась к ним как к вещам. Я их не воспринимала как живых людей. Я использовала на них очарование, промывала им мозги и использовала как обычную вещь. Даже с моей точки зрения, это просто кошмар. С тех пор, как я все это поняла, я начала избегать встречи с ними. Способность очарования, которая входит в комплект способностей вампира, не такая уж сильная. Причина, по которой она все таки действует, в том, что у нас очень большая разница в физических показателях. Вот только теперь, после того, как я перестала на них использовать очарование и стараюсь не встречаться с ними, они должны прийти в себя. Несколько из них уже сумели выйти из-под моего контроля. Да, с несколькими все в порядке. Проблема в тех, кто все еще пытается встретиться со мной, невзирая на то, что очарование уже отключено. Валда – один из них. Не знаю я, что он хочет, но когда он просто подходит ко мне, мне уже становится плохо. Так что хотелось бы, чтобы он это все прекратил. И в тот момент, когда я уже начала успокаиваться, когда меня уже практически перестало тошнить, мастер скинула на меня настоящую бомбу. Какого хрена? Мир на грани уничтожения? И как я что-то могу поменять? Да, ты мне об этом сказала, но что ты хочешь, чтобы я теперь сделала? У меня и так ворох проблем. И когда ты неожиданно наваливаешь на меня еще и дополнительные проблемы, то у меня просто нет никакой возможности сделать что-то с этим. Религия божественного мира – это то, о чем я все время думаю. Если бы они не начали войну, то моя семья сейчас была бы жива. Вот только если спросить меня, было бы лучше, если бы все сложилось по-другому, то ответ сразу понятен. Я вспоминаю слова Мирозофиса. То, что терзает меня, смогли бы ваши родители гордиться вами. И ответ, естественно, нет. Они люди, поэтому они, естественно, не смогли бы принять мой стиль жизни вампира. Тогда если предположить, что этой войны бы не случилось, и я бы жила дальше с родителями, то что случилось бы далее? Смогла бы я скрыть, что я вампир, и жить дальше как человек? Не уверена. Это все умозрительная ситуация, и мое воображение пасует в этом вопросе. О чем бы я ни думала, но все мысли сводятся к тому, смогла бы я скрыть свою вампирскую сущность или нет. В конце концов, нельзя поменять то, что я родилась вампиром, а то, что поменять нельзя, будет оказывать влияние всегда. Для меня сейчас нет другого пути, кроме как быть вампиром, и я приняла этот путь всей своей душой. Если сказать грубо, то на вопрос, хочу ли я снова стать человеком, я бы ответила отказом. Если система исчезнет, то все мои способности тоже пропадут. В тот же момент пропадут и все мои способности вампира. Получается, что я перестану быть вампиром? Я стану обычным человеком? Ну уж, дудки. Тогда я перестану быть самой собой. Я вампир, поэтому если я стану не вампиром, то это буду уже не я. Вот только если систему не уничтожить, тогда миру придет конец. А если миру придет конец, то и я умру. Так что выбор между смертью и бытием вампира. И что тут можно выбрать? Что я могу тут вообще сделать? Из-за отсутствия сна мое сознание все время уплывает. Даже если я и имею сопротивляемость потери сознания, но все равно есть определенные границы. Благодаря нулификации чувства боли я могу игнорировать свое плохое состояние. Но поскольку каждый раз, когда меня рвет, там видна кровь, то понятно, что у меня в желудке кровотечение. Даже я понимаю, что мое сознание полностью вышло из-под контроля. Ох, как же я хочу крови! С тех пор я не выпила ни грамма крови. Я истинный предок, так что даже если я не пью кровь, я не умру, и мои физические показатели не уменьшатся. Вот только проблема в моих ощущениях. Это как если бы нормальный человек начал питаться одними витаминами. Может, жить на них и возможно, но удовольствие от этого получить сложно. Даже если влияние на мои физические показатели это и не оказывает, если я не пью кровь, то становлюсь нервной и никак не могу успокоиться. Тебе лучше? Только в тот момент, когда со мной заговорили, я заметила, что рядом с кроватью кто-то находится. Даже в таком состоянии, как у меня, нельзя быть такой беспечной. Со мной все в порядке. Я постаралась ответить, сохраняя лицо. Когда я посмотрела наверх, то, как и ожидала, увидела лицо Валда. Ты обманываешь меня. Никто не поверит этому, увидев твое бледное лицо. Валда наклонился и заглянул мне в глаза. И не только это, он еще и руки на кровать поставил так, словно бы планировал закрыть мне путь к бегству. Что ты вообще творишь? Разве ты не хочешь выпить крови? Я просто не смогла не дернуться. Я думала о такой возможности, что после того, как очарование перестанет действовать, Валда сможет догадаться о том, кто я такая. Я сглотнула слюну. Этот мальчик передо мной сейчас для меня выглядел таким сладким и вкусным. Благодаря моим улучшенным пяти чувствам, я чувствую запах пота Валда, его немного увеличенную температуру тела и даже слышу звук его быстро бьющегося сердца. Хотя эффект очарования и прошел, но похоже, он испытывает ко мне определенную слабость. Для тебя я готов пожертвовать всем чем угодно. От этих слов последние барьеры, сдерживающие меня в моем сознании, рухнули. И вот, я снова это сделала. Вместо того, чтобы вернуться в общежитие, мы выскользнули из школы и пришли в особняк, где проживает мастер. Я себя отлично чувствую. Валда широко улыбается, говоря это. Из его рта выглядывают два длинных клыка. Да, я это сделала. Из-за длительного голодания я перестаралась и выпила слишком много крови. Если всю твою кровь выпьет вампир, то ты сам становишься вампиром. Так говорят, вот только одного этого недостаточно. Чтобы стать вампиром, нужно, чтобы вампир, который пьет кровь, с самого начала думал о том, чтобы превратить жертву в вампира. Или вампир должен поделиться своей кровью с тем, кто умер из-за высосанной из тела крови. Один из этих двух вариантов. Поскольку я слишком долго не пила крови, я сама не заметила, как выпила слишком много. Таким вот образом Валда и стал вампиром. Ты же сын дворянской семьи, верно? Если узнают, что ты вампир, то явно будут проблемы. Какого черта я плажу все больше и больше проблем, когда я и с предыдущими еще не разобралась? Ах, какого? Что мне теперь делать дальше? Заткнись. В тот момент, когда я закипела от злости, меня стукнула мастер, и мне захотелось расплакаться.